то я не буду на нем настаивать. Значит, — подумал я, — моя болезнь была в некотором роде исключительной, и Аллах помог мне унести ноги вопреки существующим правилам, по которым мне надлежало закончить мой бренный земной путь столь плачевным образом. И еще одно обобщение я вынужден сделать. Законы условных связей относятся ко всем людям. Не в одинаковой мере, но в той или иной степени они опасны даже и тем людям, кои не имеют моей чувствительной психики. Эти условные связи опасны всем людям, разум которых не контролирует их. Я вспомнил одну необыкновенную историю, и некоторые из них я вам расскажу. История молодой женщины. Равнодушным тоном, не повышая голоса, молодая женщина рассказывает мне о своем горе. Она хотела иметь ребенка. Она и муж были бы тогда счастливы. Только в ребенке они видят полное воплощение их любви. Но риск преследует ее. Она беременна в третий раз. И в третий раз ей, видимо, не придется рожать. Беременность проходит крайне неправильно и с такими болезненными явлениями, что врачи снова настаивают на аборте. В третий раз ей придется лечь на операционный стол. Я смотрю на измученное, необыкновенно усталое лицо молодой женщины. Слезы, вероятно, выплаканы раньше. Осталось равнодушие, покорность, почти безразличие. И только по судорожно сжатым рукам я вижу внутреннее ее смятение, ад и неравную борьбу, которая кончится поражением. Я немного поражен силой ее горя. Мне вдруг показалось, что реакция на это горе не соответствует его истинным размерам. И тогда я спросил женщину, не была ли связана ее первая беременность с каким-нибудь огорчением. «Нет», — сказала женщина, спокойно посмотрев на меня. Потом, смутившись и покраснев, женщина сказала, «Первая беременность?» «Самая первая. Но ведь она была не теперь, не при муже». Необыкновенно смущаясь, женщина сказала, что в первый раз она была беременна, когда ей было 17 лет. Она была ученицей. Ей пришлось скрывать эту беременность от родителей, от школы. Она скрывала это до последнего месяца. Потом она уехала за город к подруге, и там родила мертвого ребенка. Она совсем забыла об этом, и вот почему она сказала, что огорчений не было. Конечно, были и огромные. Тотчас все стало ясным. Она скрывала свою беременность, ужасалась этому, страшилась, отчаивалась. Протест ее был велик, горе необыкновенно. Беременность и горе связывались воедино, стали тождественны. Условный рефлекс остался. Нервные связи не были порваны даже тогда, когда изменилась обстановка. Мозг не отметил перемену в судьбе. Новая беременность вновь была воспринята как горе. Ответ организма был бурным. «Еще ничего я не сказал женщине, но уже сама она вдруг поняла, что с ней». Заламывая руки, она сказала, «Неужели это так? Неужели это оттуда?» Я сказал женщине, «Да, это так. Вам надо разорвать эти условные связи, надо разъединить прошлое от настоящего, надо контролировать свои поступки и свое состояние». Смятение, а потом торжество я прочитал на лице этой женщины. Через неделю она мне звонила, что ей лучше. Через месяц она сказала, что ей почти хорошо, и она будет рожать ребенка. Она действительно родила благополучно. История молодого человека. Весьма красивый молодой человек вошел в мою комнату. Он был высокий, здоровый и даже цветущий. Однако в глазах его было что-то удивительно печальное. Какое-то горе я прочел».